Седьмое. Григорий Саввич Сковорода, 1722-1794 годы жизни, примечателен как первый философ на Руси в точном смысле слова. Изучение его философского творчества интересно и само по себе, но еще более интересно оно с исторической точки зрения. Сковорода был непонятен вне исторической перспективы, вне всей той философской культуры, какая слагалась на Южной Руси благодаря Киевской академии. Появление Сковороды свидетельствует о том, что не напрасно занимались в Академии изучением западной мысли. В оригинальной и самостоятельной системе Сковороды надо видеть первые всходы того, что развивалось в русской религиозной душе, когда умственная энергия направлялась на вопросы философии. Сковорода был глубоко верующим человеком, но в то же время он был необычайно свободным внутренне. В этой внутренней его свободе, в смелых, иногда дерзновенных полетах его мысли, он становился в оппозицию к традиционным церковным учениям. Но в своем пламенном устремлении к истине он не боялся ничего. Во внутреннем равновесии веры и разума он сам не отделял одного от другого. Сковорода опирался на аллегорический метод истолкования Священного Писания. И здесь он был очень смел. Доходил часто до полного отвержения буквального смысла Писания во имя того истолкования, которое представлялось ему верным. В некотором смысле он здесь впадал в циркулюс витиозус, в порочный круг. Его мысль увлекала его так далеко, что он прибегал к аллегорическому истолкованию, чтобы остаться в пределах библейского откровения. В других случаях аллегорическое истолкование было у него источником вдохновения. В нем живет подлинное озарение веры. Он мистик в лучшем смысле этого слова. Но и разум его в свободном вдохновении не знает никаких стеснений, и черты рационализма часто присущи ему. Хотя Сковорода в своем развитии чрезвычайно связан с церковной жизнью Украины, но он далеко выходит за ее пределы и по существу созвучен общерусской духовной жизни. В этом его общерусское значение, его законное место в изложении русской философии. Религиозно-мистическое мировоззрение Сковороды воплощалось им с удивительной непосредственностью в его жизни. Его жизнь действительно чрезвычайно своеобразна. Его зовут иногда русским Сократом, желая этим подчеркнуть его сходство с греческим мудрецом. Впрочем, он и сам писал, что замыслил умом и пожелал волею быть Сократом на Руси. Личность Сковороды можно сблизить и со Львом Толстым за его стремление к опрощению, к жизни среди народа, за его морализм. Сковорода родился в Полтавской губернии в семье простого казака. С ранних лет он отличался религиозностью, охотой к учению и твердостью духа, как говорит его биограф Ковалинский. 16 лет он поступил в Киевскую академию, но учение его было скоро прервано вызовом в Петербург, в придворную капеллу. У юноши Сковороды был прекрасный голос. Через 2 года он все же вернулся в Киев, где и окончил академию в 28 лет. Отказавшись от духовного звания, Сковорода отправился в качестве церковного певца с неким генералом Вишневским, ехавшим с дипломатическим поручением в Венгрию. Сковорода посетил Венгрию, Австрию, Польшу, Германию, Италию, часто странствуя пешком. Везде, где было возможно, он внимательно присматривался к местной жизни, посещал лекции в университетах. По словам его биографа, он вполне владел латинским и немецким языками, знал хорошо греческий и еврейский языки. Образованность Сковороды была очень широка. Справедливо говорит о нем Эрн, автор самой большой монографии о Сковороде, что его знание античных авторов было для России XVIII века совершенно исключительно. Из древних авторов Сковорода хорошо знал Платона, Аристотеля, Эпикура, Филона, Плутарха, Сенеку. Очень хорошо изучил он и отцов церкви, особенно Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Григория Богослова. Труднее сказать что-либо определенное о его знании европейской философии, но несомненно, что он знал многих авторов, с некоторыми из них он явно полемизирует. Без преувеличения можно сказать, что философская и богословская эрудиция Сковороды была действительно очень велика и основательна. Однако даже при беглом ознакомлении с сочинениями Сковороды чувствуется его бесспорная оригинальность. Не в том смысле, что он не испытывал никаких влияний, а в том, что он всегда самостоятельно придумывает свои идеи, если даже они западали в его душу со стороны. Он был настоящий философ. Впервые после 40 лет, приступавший к изложению своей системы, которая в общем оставалась неизменной до конца его жизни. Слог Сковороды очень своеобразный и часто затрудняющий читателя. Впрочем, не нужно этого преувеличивать, как это делает Чижевский. Сковорода – большой любитель символов, очень склонен к антитезам, но главная трудность его произведений связана была с невыработанностью русской философской терминологии. Впрочем, очень многие созданные им термины не удержались в русской философии. Обратимся снова к биографии Сковороды. Когда он вернулся из-за границы, после почти 3-летнего пребывания там, он принял место учителя в провинции в духовном училище. Но из-за мелкого конфликта с церковным начальством по поводу читаемой им теории поэзии должен был оставить службу и стать частным учителем у богатого помещика. Однако независимый характер, несколько резкая его прямота привели к тому, что ему пришлось бросить и это место. Оставшись на свободе, Сковорода поехал в Москву, побывал в Троице-Сергиевской лавре, где ему предлагали место преподавателя в духовной академии. Сковорода, однако, отклонил это предложение и вернулся на юг, где был снова приглашен к тому же помещику, где был раньше. Теперь отношения создались самые сердечные, и Сковорода 4 года оставался на одном месте. В это время, по-видимому, он пережил какой-то кризис, в котором окончательно установилась его религиозно-философская позиция. К этому времени относятся довольно многочисленные его поэтические произведения «Сад божественных песней», о которых мы будем еще иметь случай говорить. В 1759 году Сковорода принял приглашение быть учителем в Харьковском коллегиуме, основанном в 1727 году. Тут Сковорода встретил юношу Ковалинского, которого горячо и глубоко полюбил на всю жизнь. Этот своеобразный духовный роман наполнил жизнь Сковороды большой духовной радостью. До конца жизни он оставался в нежнейших отношениях со своим юношей-другом, который отвечал ему такой же привязанностью, а после смерти Сковороды написал замечательную его биографию. В коллегиуме Сковорода оставался недолго, впрочем, через некоторое время снова туда вернулся, чтобы руководить своим юным другом. Его взгляды, однако, снова возбудили против него преследование, и в 1765 году Сковорода навсегда покидает службу. С этого времени начинается период странничества. Уже до конца жизни Сковорода не имеет постоянного пристанища. «Что такое жизнь?» — пишет он в одном месте. «Это странствие. Прокладываю себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти». В этих странствиях Сковорода путешествует с мешком на плечах. В мешке всегда была Библия на еврейском языке, по существу как нищий. Иногда он подолгу гостит у многочисленных друзей и поклонников, иногда покидает друзей неожиданно. Его аскетизм принимает суровые формы, но тем явственнее в нем духовная бодрость. Очень много времени посвящал всегда Сковорода молитве. В годы странствий расцвело философское творчество Сковороды. Именно в этот период написаны все его диалоги. Все его философские произведения написаны в диалогической форме. Незадолго до смерти отправился он в Орловскую губернию, чтобы свидеться со своим другом Ковалинским, которому и отдал все свои рукописи. Вернувшись на юг, Сковорода через 2 месяца скончался. На его могиле была помещена сочиненная им самим эпитафия: «Мир ловил меня, но не поймал».